Глава 32. Не укради, не солги, не обидь младшего, не губи птиц, не калечь деревьев, не сквернословь, не бросай камней в чужие окна, не дразни соседских собак. Эти и многие другие неписанные заповеди, которым с малых лет учат деревенских мальчишек, несметное количество раз нарушаются ими, прежде чем становятся законом поведения. Нарушаются до тех пор, пока страх перед неизбежным возмездием не укрощает злые мальчишеские порывы или пока не заговорит их созревающая совесть. С детства и до самой смерти совесть — наиболее строгий судья человека и самый главный сеятель добра в его сердце. Но очень жаль, что она часто выступает в роли сеятеля лишь после того, как человек вынудит ее заговорить, представ перед ней обвиняемым. Тяжело казнился перед своей совестью Платон Гордеевич Ярчук, обокрав осенью 32-го колхозное поле. И когда 4 года спустя он сгоряча сознался следователю о похищенном мешке семенного зерна, то полагал, что любое наказание за это будет легче в сравнении с тем, что уже испытало его хлеборобское сердце. Тем более следователь обещал за честь в срок наказания 2 года, безвинно просиженных Платоном в тюрьме. Следователь сдержал свое слово. Зачли гражданину Ярчуку 2 года. 2 года из 7, которые присудили ему за расхищение колхозного имущества. Вначале Платону Гордеевичу все показалось дурным сном. 7 лет исправительно-трудовых лагерей. 7 лет! Вспомнил, что и Кузьма Лунатик схлопотал за воровство такой же срок, и будто вломился в его сердце снежный вихрь, и лопнула там какая-то пружина. Понял, что ничем уже не поможет своей беде, окончательно искалечилась жизнь его, никому не приметная и, кроме Павлика, никому не нужная. Если б можно было забыться и навсегда перестать ощущать себя, не дано такое счастье человеку. Все видели глаза Платона, и все запоминало надорванное сердце. Голодала тоска по Павлику, по Кахановке, по земле. Бесконечно долгий год провел Платон Гордеевич среди пестрой армии заключенных на строительстве Беломорканала. Многое видел, многое испытал сам. Пожалели старость Платона или смягчил он кого-то своей безропотностью, покорностью, его определили со временем на плотницкую работу, где день за днем сколачивал тачки, делал держаки к лопатам и киркам, строгал топорища, строил бараки, распиливал бревна на доски. Потом назначили Платона Ярчука десятником. Его плотницкая десятка состояла из людей моложе его, но хилых, болезненных, не умеющих толком держать в руках топор или рубанок. Он терпеливо обучал их несложному ремеслу, обучал без доброты в сердце, потому что знал, это истинные враги советской власти. Были в его десятке бывшие петлюровские офицеры, члены троцкистско-зиновьевского антипартийного блока, сынок заводчика, пойманный на вредительстве, священник, осужденный за антисоветские проповеди, ювелир, который со шкатулкой золота пытался улизнуть за границу. Платон почти никогда не вступал в посторонние разговоры со своими подопечными, зная, что уголь, если не жжет, то чернит. Но был требовательным и справедливым в дележке сухарей и махорки. А ранней весной Платону Гордеевичу объявили, что, учитывая его преклонный возраст и добросовестную работу, он освобождается из заключения, но без права возвращения в родное село. Даже в область свою была заказана Платону дорога. В это самое время вербовалась 2000-я армия из отбывших срок наказания для отправки куда-то на юг Украины на строительство металлургического комбината. Ехали в теплушках товарного поезда. Долгими днями лежал Платон на верхних нарах в махорочном чаду и смотрел в крохотное квадратное окошко. Не мог привыкнуть к радостно пугающей мысли, что он уже не заключенный. Томила обида за перенесенные страх и унижение. Ведь невозместимы эти чувства. Какая бы жизнь ни ждала впереди, все равно сердце будет помнить о боли, которую оно претерпело. В спор с сердцем часто вступал практичный крестьянский ум Платона. А может, ум спорил только для того, чтобы смягчить горечь обиды, просветлить и оправдать трудную судьбу старого Ярчука? Может и так. Но уж очень вескими были аргументы, которыми успокаивал Платон свое разгневанное и утомленное болью сердце. «Я что? Зернышко на созревшей ниве», — говорил он сам себе. «Ну, склевал это зернышко воробей. А нива шумит спелым золотом, ждет пахаря». Вспомнилось Платону, как возвращался он в Кахановку с Врангельского фронта, где недолгое время был повозочным в Красном полку. Страшно смотреть было вокруг, будто чудовищная оспа обезобразила лик земли. Исковерканные дороги, взорванные мосты, опрокинутые паровозы и вагоны, обломки вокзальных зданий, груды кирпича на тех местах, где раньше высились водокачки. Земля была измята, изломана, обескровлена войной. А сейчас? Вот уже какие сутки едет он по железной дороге, смотрит на мир, на людей и начинает понимать. Неразумно соизмерять свою собственную беду с тем, что делается вокруг. Не только земля обновилась, но и жизнь на ней взяла такой разбег, что плакать хотелось от зависти к каждому человеку, который находился у дела и не был отягощен преклонным возрастом. На окружной московской дороге, где эшелон с беломорцами стоял полсуток, Платон видел сотни железнодорожных составов с тракторами, сеялками, комбайнами, культиваторами и еще какими-то диковинными машинами и станками. От них волнующе пахло свежей краской и маслом. И думалось Платону о том, что где-то есть заводы, которые день и ночь дымят трубами, грохочут железом, работают там тысячи людей, чтобы успеть насытить эти железнодорожные составы, уносящие в разные концы государства плоды индустрии. Может, вот эти веселые тракторы и неуклюжие комбайны попадут на кахановские поля? Может, этим ярко-желтым сеялкам предстоит ронять в нагретую землю золотые струйки зерна там, под говорливым лесом, на том памятном клине, который Платон обесплодил в голодную осень? Сложная громада государства. Сколько нужно ему мудрых голов и смелых благородных сердец, чтобы так вот набирало оно силы, обновляя землю и человека. Под вечер эшелон с беломорцами тронулся с места. Медленно уплывало назад двухэтажное задымленное станционное здание, на котором поверх окон виднелись будто вычеканенные на красном полотнище слова, славящие партию большевиков. И вот он в южном степном городе. Впрочем, город скрывался где-то далеко за дымным частоколом заводских труб, а Платон, как и другие завербовавшиеся, жил в общежитии в северном рабочем поселке. По 150 человек в одном беспотолочном бараке, стены и крыша которого сшиты из камышовых матов, слегка промазанных глиной. Жизнь в бараке не утихала круглые сутки ни на минуту. Всегда кто-то спал, кто-то ел, кто-то кого-то искал, слышались говор, песни, ругань. Несколько рядов коек были сдвинуты вплотную, и чтобы залезть в середину, приходилось коленковать через чужие постели, иногда через спящих людей. И только тут можно было жить Платону, потому что от него взяли подписку о невыезде. И в первый же день на новом месте нежданно-негаданно встретил Платон Гордеевич земляка, Кузьму Лунатика. Кузьма уезжал домой. Ему разрешили выезд в родные места досрочно за образцовую работу и примерное поведение. Изверившись в почте на Беломорканале, Платон послал с ним письмо Павлу. Позади весна, лето, туманная осень. Наступила мокрая зима. Наладилась переписка с Павлом, стали приходить из дому посылки с салом, пряниками и табаком. Платон почувствовал, что вернулось к нему душевное равновесие. Он знал теперь, как живет Кахановка. Знал, что Ганна ушла из его хаты, радовался тому, что Павел, закончив семилетку, поступает в летное училище. но обвыкнуться на новом месте не мог. Все вокруг было для него непонятное и чужое. На необозримой территории вдоль множества железнодорожных путей высились горы кирпича, камня, щебня, леса, конструкций, оборудования. Источали клубы едучей, известковой и цементной пыли длинные деревянные навесы. Грохотали на высоких помостах камнедробилки, бетона и растворомешалки. В междупутьях и прямо над железнодорожными линиями громоздились уродливые скелеты из оголенного и опалубленного бетона с паутиной арматуры. Только опытный глаз мог безошибочно угадать во всем этом сплетении камня и железа будущие корпуса цехов, фундаменты доменных печей и коксовых батарей. По ним, будто муравьи, в погожий день непрерывно сновали люди. Одни цепочками носили по трапам с этажа на этаж кирпич, лес, арматуру, другие катили по настилам тачки с бетоном, раствором. Третьи, почти вися в воздухе, крепили опалубку. Четвертые медлительно плясали в огромных резиновых сапожищах, утрамбовывая свежий бетон. Вверх и вниз двигались бодьи. Сыпались каскады искр электросварки. Платон Гордеевич состоял в плотницкой бригаде и работал по нарядам то на деревообделочном комбинате, то в цехах, уже вступивших в строй. Радовался, что можно было свободно ходить по огромнейшей территории, присматриваться во время нехитрых плотницких поделок к тому, что происходит вокруг, неторопливо размышлять хотя бы над тем, как по-разному живут люди на земле. А были здесь и такие, как он, пришибленные жизнью. А большинство — одержимые духом соревнования. Часто митинговали, брали на себя повышенные обязательства, состязались за первенство, за право попасть на доску почета. После работы и в выходные дни сидели за книгами, учились политграмоте, спорили о событиях в Испании и Китае. Платон, ощутив ритм новой жизни, стал с изумлением присматриваться к людям, понял, что большинство из них чувствует себя хозяевами на строительстве и испытывает от этого счастье, а счастливые люди не бывают злыми, и Платон потянулся к ним сердцем, стремясь на всю глубину вникнуть в смысл жизни, которой жил огромный рабочий коллектив. Ведь свершалось вокруг что-то необыкновенно значительное, и он причастен к этому свершению. Он тоже здесь хозяин, независимый ни от кого, свободный. Но вскоре он стал бояться своей свободы. Случилось это после того, как его однажды послали в механический цех сделать опалубку для фундамента под какой-то станок. Когда зашел во время обеденного перерыва в цех, увидел, что там идет собрание рабочих. Множество людей стояли к нему спиной, сидели на станках, на подоконниках и смотрели в глубину цеха, откуда раздавался звучный, хорошо поставленный голос оратора, заставивший Платона замереть на месте. «Надо иметь в виду, товарищи, — гремел голос, — что на нашем строительстве больше 2000 людей, прибывших с Беломорканала. Много тут и разной нечисти, бежавшей из сел от коллективизации. Враги делают на них ставку. И то, что у нас случаются перебои в работе, неполадки, поломки, аварии, свидетельство тому, что здесь свили гнездо троцкистско-зиновьевские агенты и фашистские диверсанты. С победами социализма в нашей стране все острее разгорается классовая борьба. Внутренние враги не дремлют, и нам надо смотреть в оба. Мы должны быть бдительными, должны знать, чем дышит каждый человек, от руководителя до разнорабочего, до уборщицы. Чтоб не получилось так, товарищи, как на конном дворе доменстроя, где заведующим работал царский инженер-путеец, к тому же награжденный царским правительством Георгиевским крестом. Только бдительность помогла разоблачить этого замаскировавшегося врага. Платон Гордеевич ощутил головокружение и вышел на воздух. Долго сидел на скамейке, под пожарным щитом, собираясь с мыслями. Ему казалось, что в сердце его опять лопнула какая-то пружинка. Почувствовал себя виноватым перед этими людьми, виноватым, что был на Беломорканале, что в русско-японскую войну отличался храбростью, которую отметили не одним, как инженера-путейца, а целыми тремя георгиевскими крестами. Где-то в его деле записано об этих крестах. Как же ему быть? Чем доказать, что троцкисты и зиновьевцы никогда не найдут в нем своего помощника, что нет у него дурных помыслов, нет камня за пазухой? А может, есть камень? Разве не было черного дивана и двухлетнего тюремного режима, когда день и ночь терзал себя вопросом «За что?» Все было. Но бывает и худшее, если человек становится жертвой несчастного случая. Такой случай произошел и с ним. Его приняли за врага и употребили зло против зла. А потом он сознался, что причинил зло колхозному полю, и его опять покарали злом. Однако мера зла должна быть посильной для совести, иначе она может родить новое, самое страшное зло — ненависть. Особенно, когда у человека не хватает мудрости, если он не умеет отделить озлобившегося, закусившего у дела следователя от государства. Нет у Платона камня за пазухой. Он не хочет быть врагом той жизни, в которой он почувствовал себя человеком, в которой живут Павлик, Ганна, Настя, Югина, Степан, вся Кахановка, вся Украина, вся страна. И если в этой жизни не искоренено зло, так потому что ходят еще по советской земле люди с черными душами, враги, те, которые хотят отнять у него, Платона, его дом, сделать его рабом, а Павлику закрыть дорогу к мечтам. Ведь и сам Платон раскрыл вражье гнездо в Аляниной хате. Правда, этому помог случай. А как без случая влезешь в душу к человеку и увидишь, светлое у него нутро или черное? Вот и свистит над людскими головами меч правосудия, высматривает, чьи глаза в его стальном блеске сверкнут по-волчьи, чей голос источает змеиный яд. И, видать, нередко меч ошибается, если уж и он, старый человек, боится, что могут попутать давно потухший блеск его, Платона, георгиевских крестов с блеском волчьих глаз. А может, иначе не должно быть? Может, высочайшая мудрость в том и состоит, что лучше отсечь 10 безвинных голов, чем не досмотреть одну волчью? Да, но ведь за каждой безвинной головой стоят дети, жена, братья, сестры. Как им всю жизнь ходить с пулей в груди и клеймом позора на лбу? Нет, Платону такие вопросы не под силу. Страшно думать об этом. Страшно и тяжело. Будто в удушливом тумане заблудился он и ожидает, что вот-вот сослепу сорвется в пропасть. На второй день случилась беда на заводской теплоэлектроцентрали. Вышел из подчинения недавно смонтированный турбогенератор, и его разнесло в щепки. И в первую же ночь после аварии были арестованы главный энергетик завода, начальник ТЭЦ и главный инженер, начальник смены, начальник машинного зала, обермастер, машинист и его помощник, несколько электромонтажников и рабочих из тех, кто приехал с Беломорканала и работал на стройке теплоэлектроцентрали. Узнав об арестах, Платон Гордеевич окончательно потерял покой. Надо было что-то придумать, к кому-то идти и требовать, чтоб перевели его на черную работу, бить камень, носить кирпич, копать землю. После проведенной в раздумьях бессонной ночи встал он совсем разбитый. Болела голова, ныло сердце, ломило в пояснице. Записался к врачу и в тот же день попал в лазарет. Пролежал там неделю. А когда выписался и вышел на работу, услышал, что выясненной причиной аварии турбогенератора не сработал автоматический регулятор оборотов турбины при резком снижении нагрузки. Платон ничего не смыслил в заводской технике. Его интересовало другое — как арестованные? Узнав, что среди части освобожденных были и беломорцы, несколько успокоился, но ненадолго. Свинцовым градом стали обрушиваться новые события, от которых в душе будто сгущалась холодная темнота. Стоял сумрачный январский день 37-го года. Снега почти не было на прихваченной морозцем земле. Дул не сильный, но какой-то тусклый и влажный ветер, от которого Платон Гордеевич не только зяб, а и остро чувствовал свою покинутость, хотя вокруг копошились десятки людей, одетых, как и он, в стеганые, видавшие виды бушлаты. Разгружали с железнодорожных платформ упакованное в деревянные ящики оборудование. Платон тут же разбивал ящики. Под его ломом зло визжали, вылезая из гнезд гвозди, лениво скрежетали доски. К Платону Гордеевичу подошел прораб Мамчур, статный пожилой мужчина с седыми висками и моложавым, хотя и морщинистым лицом. Платон относился к нему с уважением за внутреннюю собранность, которая чувствовалась в его спокойном обращении с людьми, в умении одним словом заставить человека проникнуться нужной ему мыслью. — Ярчук, надо сколотить трибуну на поле у барака постройкома. Срочно! — сказал Мамчур. — Какую трибуну? — удивился Платон Гордеевич. — Узнаете на месте. Будет общезаводской митинг. По горячечному и быстрому взгляду Мамчура Платон Гордеевич понял — произошло что-то необычное, не удержался и спросил, притушив тревогу в голосе. — Случилось что? Прораб оглянулся по сторонам и коротко ответил. Ночью опять пересажали многих. Перед бараком постройкома толпились уже тысячи взбудораженных людей, когда Платон Гордеевич с двумя другими плотниками закончили сколачивать из досок временную трибуну. Затерявшись в толпе, Платон остался на митинге. Наблюдал, как выходили на трибуну незнакомые ему люди, озабоченные, углубленные в какие-то трудные мысли. Прислушивался к рабочим. «Главному начальству что-то не видать», — проговорил молодой парень в стеганке, указывая глазами на трибуну. Потом обратился к другому парню. «А тот, очкарик, кто?» «Председатель постройкома профсоюза», — услышал Платон Гордеевич в ответ. «А в каракуле что за птаха?» «Секретарь горкома партии». «А почему главного инженера нет?» «Главный загремел ночью в НКВД». Председатель постройкома прокашлялся и, сдерживая волнение, начал митинг прямо с доклада. Платон всматривался в его полное, раскрасневшееся на ветру лицо, которому роговые очки придавали благообразие и степенность, вслушивался в гневные слова и чувствовал, что сам наливался гневом. Свой недавний страх показался ему мелким и смешным. Председатель постройкома сообщил, что на заводе, благодаря бдительности преданных людей, разоблачена группа троцкистско-зиновьевских отщепенцев, злобных врагов народа, занимавшихся вредительством и шпионажем. Среди обезвреженных врагов главный инженер завода, секретарь парткома, начальник механомонтажа, многие заместители начальников цехов и управлений. Все новые и новые фамилии называл докладчик. Ветер подхватывал его окрепший гневный голос и швырял в застывшее на огромном поле многолюдие. Потом на трибуну выходили другие ораторы. С ненавистью клеймили они позором презренных врагов и призывали множить бдительность. Некоторые здесь же выступали с разоблачениями. «В позапрошлую смену», — гневно заявил низкорослый в бараньем треухе мужчина, — «мастер Середа не дал мне бетона. Я еще тогда подумал, что это подозрительно. А вчера узнал, что Середа скрывает свое родство с махновцем, за которым замужем его двоюродная сестра». Электромонтажник Цверкун при поступлении на работу скрыл, что его батька был церковным старостой, — сообщил второй оратор. Третий говорил о бывшем своем товарище, родители которого лишались избирательных прав за саботаж во время коллективизации. Выступали еще и еще, призывали, разоблачали. Платон оглядывался на рабочих и видел, какой ненавистью пылают лица молодых парней. Выросшие после революции, они только слышали и читали в книгах о врагах, пытавшихся задушить советскую власть. И вдруг узнать, что враги были рядом, здоровались с ними за руку, учили работать на станке, ценили их труд, хвалили за первую удачу. Нелегко узнать такое. Будто беспечно пройти босиком по тропе, а потом оглянуться и увидеть, что она кишит змеями. Если б ненависть имела голос, ее трубный возмущенный клич заглушил бы сейчас все другие звуки жизни. И иное, — примечал старый Платон, — угадывал душевную сумятицу на многих лицах, видел страх. Люди с опаской ворошили свою память, копались в прошлом, прикидывали, нет ли у них за спиной чего-либо такого, что может бросить тень подозрения. Ведь, оказывается, надо так мало. Дальний родич — махновец. Отца избирали церковным старостой. Родители не хотели идти в колхоз. После митинга молча ломали трибуну. Тих и задумчив был Платон Гордеевич. Отвалив ломом перила, вытер рукавом взмокший лоб и посмотрел на серый обезлюдевший пустырь, увидел, как к недалекой груди железного лома, где цверенькали, прыгая и перелетая с места на место воробьи, подкрадывалась лохматая бездомная кошка. С любопытством притих на месте. Воробьи заметили кошку и дружной стайкой, как брызги из лужи, вспорхнули на провода. Кошка, прикипев к земле, проводила их зеленым хищным взглядом. «Крылья б тебе, зверюки, досталось бы тогда воробьям», — невесело подумал Платон и хмыкнул. «Во сне кошки, небось, часто видят себя летающими». А на душе гнетущее чувство. Снова взялся за работу. Почему-то вспомнилось лето. Возле здания завода управления он тайком сорвал с клумбы белую чайную розу. Девясь новизне и тонкости ее аромата, полюбовался на нежные лепестки и вдруг увидел среди них черного паука, глодавшего букашку. Вот так и в жизни. Кругом свет и солнце, а черные пауки вьют себе гнезда в самых неожиданных местах. И опять стал размышлять о митинге, о разоблаченных врагах. Но почему так ломит душу? Вроде его, Платона, опоили отравой. Почему мнятся ему лица рабочих, на которых был написан страх? Чудилось даже, что и ветер, завывавший сейчас над головой в проводах, был пропитан этим людским страхом. И неподатливый гул трибуны под ударами лома тоже навевал что-то тревожное, будто предупреждал о грядущей беде. И Платон Гордеевич вдруг подумал, что и у него был написан на лице страх. Ему и сейчас страшно, хотя вины ни перед совестью, ни перед людьми никакой. Нет вины, но были георгиевские кресты. Есть в его показаниях дурацкая фраза, плод злого отчаяния, о том, что хранил он оружие. А эта история с задержанными в хате Аляны людьми? Не за себя он боится. Боится за Павла, за его завтрашний день, за будущее внуков. Представил себе, что не он, а Павлик стоял сегодня на митинге в толпе рабочих, а на трибуну вышел прораб Мамчур. Почему Мамчур? Вышел Мамчур и сказал, что Павел Ярчук — сын, да не ангела сын Павел. Мысли Платона прервал его напарник, краснодеревщик из Полтавы, рослый с проворными руками дядька. «Может, зря ломаем?» — подавленно спросил он, отрывая доску настила трибуны. «Болячка тебе на язык!» — со злостью и тревогой ругнулся Платон. Краснодеревщик уставил на Платона снисходительно насмешливый и какой-то болезненный взгляд, помолчал, потом доверительно заговорил. «Братуха мне с Подолии написал, из Кордышевки. Есть под Винницей такое село». «Слышал». Платон удивился, впервые узнав, что полтавский краснодеревщик — его земляк. В Вороновицком районе Кордышевка. Небольшое село, а сколько мужиков под репрессию подвели. «Густо посолили», — покачал головой Платон. «Добре, если на этом завяжут», — продолжал краснодеревщик. «Вчера я толковал с одним ученым человеком из лагеря заключенных, родич моей жинки, на воле профессором служил. Так говорил он, будто аресты нужны каждой власти, как прививка страха народу. чтобы люди начальства боялись и не смели пикнуть, если не по нраву, что придется. — Дурак твой, профессор. Платон достал из кармана кисет и с каким-то ожесточением стал завертывать цигарку. — У нас власть какая? — Советская. — А кто она? — В сельсовете сидит мой племяш. В Виннице кооперации ворочает тоже мой родич. Цари русские, чтоб держать людей в страхе, войско специальное держали, казаков. А теперь в армии что не командир, то вчерашний хлебороб. Понимаешь? У мужика в руках оружие. Ну и у рабочего, конечно. Сам нарком обороны, простой рабочий. Так кого же нам с тобой надо бояться? Верно, советская власть чинит насилие. Ну, хочешь, не хочешь, а заставляет всех учиться, чтобы темными дураками не были. Законом требует не ломать шапки перед начальством, не нести курицу и червонец доктору, когда идешь в больницу. Требует тащить в милицию спекулянта, который хочет содрать с тебя шкуру. Ты имеешь что-нибудь против такого насилия? Я тоже не имею. Конечно, требовательная власть. Заставляет, чтобы колхозы покупали машины, чтобы проводили электричество, чтобы зерно бросали в землю, как наука велит. Ну, одним словом, дурак твой, профессор. Правильно сделали, что упрятали его в лагерь. Видать, много еще таких, как он, смердят на воле. Вот и перетряхивают все, очищают землю. А зачем же с тебя, такого умного и святого, взяли подписку о невыезде? Краснодеревщик уставил на Платона колючие зеленые глаза. — Значит, заслужил. — То-то. Я вижу, очень ты доволен. — Доволен, недоволен. А ковать новую жизнь, не франзольку с салом жевать. Шутка ли, отняли у толстобрюхих земельку, разные там фабрики, золотишко. Не все же они утекли за границу. Притаились, ждут, что может прилетит царский орел. И, небось, не все, сложа руки, ждут. Тут есть над чем пошевелить мозгами. По-хозяйски треба шевелить, чтобы мозга с мозгой не схлестнулась, — примирительно сказал краснодеревщик, соглашаясь, видимо, со словами Платона. — Это другой разговор. Даже больше тебе скажу. Платон помедлил, оценивающе посмотрел на краснодеревщика и после некоторого колебания продолжал. — Чтоб куму была еще чистая совесть. И мудрое сердце, чтоб было. А то я встречал одного следователя. Ну, одним словом, не дай бог, чтоб в НКВД затесались люди вроде твоего профессора. Собачий он, а не мой, — обозлился краснодеревщик. Боюсь, что из-за таких опять трибуна потребуется. Когда Платон Гордеевич пришел на строительную площадку, где работали беломорцы, прораб Мамчур хмуро спросил у него. — Сломали трибуну? — Сломали, — устало ответил Платон. — Но есть догадка, что трибуна еще понадобится. — Кто его знает? Все может быть, — раздумчиво произнес Мамчур и вдруг умолк, точно споткнулся. Платон, чувствуя в сердце давящий холодок, вопрошающе смотрел в непроницаемое лицо Мамчура. — Да, прораб сокрушенно мотнул головой. — Черт-те что делается! Лучших специалистов сажают! И опять испуганно осекся, уставив испытующий взгляд на Платона Гордеевича. Платон потупился, давая понять, что ничего предосудительного не усмотрел в словах прораба, даже улыбнулся, но, видать, сделал это нелепо, когда поднял глаза на Мамчура, увидел, как по его сморщенному лицу разлилась бледность. В конце строительной площадки замаячила в брезентовом дождевике фигура инженера, и Мамчур, еще раз опалив Платона Гордеевича настороженным взглядом, побежал туда. Утро клубилось в туманной зыбкой измороси. Пока Платон Гордеевич дошел до строительства, ботинки его промокли насквозь, пропитался сыростью бушлат, и сам он продрог до костей. А впереди длинный рабочий день. Хорошо, если прораб пошлет в какой-нибудь цех в тепло. Мамчур будто догадался о желании плотника Юрчука. «Пойдете на склад лесоматериалов грузить доски», — сказал он Платону во время распределения заданий. И мягко добавил, «работа легкая и в затяжку». Платон Гордеевич с удивлением посмотрел в серое лицо прораба, заметил налившиеся мешки под его воспаленными глазами и вздохнул. А когда с группой рабочих направлялся на склад лесоматериалов, Мамчур окликнул его. — Платон Гордеевич! — глядя себе под ноги, заговорил прораб. — Я там подписал ходатайство, чтобы вам отменили ограничение выезда. — Почаще заглядывайте в лазарет. Это возьмут тоже в расчет. — Спасибо. Только и нашел, что сказать Платон, ибо ни одно слово не могло вместить в себя тех чувств, которые ворвались сейчас в его сердце. Прораб Мамчур это хорошо понял.